Глава 6. Из раскрытого окна на втором этаже по всему двору и даже за его пределами распространялась музыка многими любимого жанра шансон. Хриплый немолодой певец, совершенно не имеющий голоса, слезливо жаловался на нелегкую жизнь в зоне. Стоя в тени деревьев, я ждала выхода Инессы из дома. Сегодня в разговоре с одной из коллег она предупредила последнюю, чтобы та вечером ей не звонила, ее не будет дома. Неужели она опять планирует посетить своего пасынка? Как я и ожидала, проведенная мной проверка показала, что 21 сентября Инесса хлопотала по рабочим делам не все предписанное ей время. Появившись утром в офисе, она, согласно записям, должна была отправиться с проверкой в ЧП «Спортивный мир», занимавшейся торговлей товарами для спорта. Однако, как весьма охотно сообщил мне директор этой фирмы, Инесса появилась там лишь в 4 часа. Не посетила она вовремя и автомойку, визит в которую запланировала на 10 часов. Все сходилось. Напоследок я решила понаблюдать, куда Инесса направится сегодня вечером, после чего прекратить за ней слежку и заняться, как и хотела, опросом возможных свидетелей появления Инессы возле дома Ксении Даниловны. Жена полковника вышла из дома в спортивном костюме, ведя на поводке ротвейлера коричневого окраса. Это был тот самый ров, имя которого перед смертью произнесла Ксения Даниловна. Я перестала сливаться с деревом и пристроилась позади. По моим наблюдениям, собака вела себя неспокойно, реагировала на прохожих, часто останавливалась, лаяла на кошек. С недоумением я наблюдала за происходящим. Разве это та самая собака, что хладнокровно напала на старую женщину? Кобель, по моим понятиям, вел себя совсем неумно, откровенно трусливо. Честно говоря, не такое поведение я рассчитывала увидеть у беспощадного ротвейлера-убийцы. Инесса все шла и шла, удаляясь не только от своего дома, но и от дома покойной свекрови, находящегося невдалеке, но совсем в другой стране. Значит, вопреки моим ожиданиям, встреча мачехи с пасынком сегодня не состоится. Дама с собачкой прошла мимо собаководческого клуба, в который уж точно, по моим прикидкам, должна была бы свернуть. Теперь мы вошли в частный сектор города. Народу вокруг значительно поубавилось, и мне становилось труднее оставаться незамеченной. Но мое счастье, Инессе было вовсе не до того, чтобы оглядываться по сторонам. Как только хозяйка с Рофом прошла мимо первой калитки, оттуда послышался заливистый лай, на который ротвейлер не смог не среагировать. Роф тормознул и, глядя сквозь забор, принялся басить в ответ. Весь поселок тут же погрузился в беспрерывное тявканье, гавканье и подвывание. Здесь практически каждый домовладелец держал собаку, поэтому ров останавливался чуть ли не у каждого забора, чтобы поброниться. Инесса упорно тащила его за поводок, прилагая для этого максимум усилий. Как ни странно, Инесса была не единственной, кто вышагивал по кочкам, никогда не знавшим асфальта, вместе со своим питомцем. Меня обогнал кривоногий мужчина с усами, ведущий на поводке бультерьера. Хозяин собаки поприветствовал Инессу и торопливо прошел вперед, так как бультерьер принялся кидаться на Рофа, и мужчине пришлось взяться за поводок почти у самого ошейника, чтобы усмирить собаку. Роф в ответ на такой выпад весьма вяло отбрыкивался. Казалось, что он морально подавлен. Впереди я увидел еще двух собачников, шедших навстречу нам. Один вел тигрово-пегового бультерьера, другой – питбуля. Они вошли в калитку большого кирпичного дома. Там же скрылись обогнавший нас кривоногий мужик со своим псом, а чуть позже – Инесса. Все это было мне чрезвычайно интересно. Передо мной встала новая задача. Необходимо, если не зайти внутрь, то хотя бы подсмотреть, что там делается. Я прошла вдоль кирпичного же высокого забора, не имевшего ни одной щелочки. За ним во дворе были слышны людские голоса и лай собак. Дойдя до конца забора, я обнаружила прогал, образованный между нужным мне и соседним дворами. В углублении росла вишня, которую при строительстве нового кирпичного забора решили не трогать, и поэтому в этой торцовой части ограждение оставили старое, деревянное. Втиснувшись между заборами, я в который раз воспела хвалу своим изящным формам. Теперь, загороженная ветками вишни, прильнув к щели между досками, я беспрепятственно могла наблюдать за происходящим во дворе. А предстояло моему любопытному взору следующее. В передней части двора не росли ни помидоры, ни огурцы, ни прочие, обычно культивируемые в частном секторе растения. Совсем недалеко от того места, где я стояла, был сооружен невысокий загон, огражденный сеткой-рабицей. В тот момент, когда я устроилась на своем наблюдательном пункте, кривоногий мужичок, держа за ошейник своего бультерьера, стоял по одну сторону загона, а владелец тигрово-пегово — по другую. Для меня не оставалось сомнений, что я стану свидетелем собачьих боев. В общей сложности во дворе находилось человек 10. Не все были с собаками. Заправлял действом крупный седой мужчина в костюме рибок и таких же кроссовках. Мне показалось, что именно он хозяин дома. Седой предложил делать ставки. Люди подходили по очереди и клали на стол деньги. Я разглядела сотенные и пятисотенные купюры, которые Седой пересчитывал. После того, как владелец денег сообщал, на кого он делает ставку, Седой записывал сумму в первую или вторую графу тетради. Инесса стояла со своей собакой поодаль, похлопывая кобеля по спине. Но эта уловка плохо помогала, так как ротвейлер беспокойно метался у ее ног. Когда начали делать ставки, она тоже подошла к столу и положила деньги, после чего вернулась на прежнее место. Собаки давно учуяли бы мое присутствие, если бы не были так заняты и возбуждены. Им было явно не до посторонних гражданок, притаившихся за забором и с интересом подглядывающих за ними в щелку. Те, которые должны были участвовать в бое, рычали, скалились, лаяли друг на друга и рвали ошейники. Все остальные псы тоже находились в, так сказать, форсированном состоянии. Наконец, все ставки были приняты, и народ, столпившись вокруг импровизированного ринга, приготовился наблюдать за схваткой. Хозяева псов освободили своих питомцев от ошейников, и два бультерьера ринулись друг другу навстречу. Толпа одобрительно загудела, делая по ходу схватки замечания, подначивая сцепившихся собак выкриками. «Рви его, зверь! Давай! Перекуси ему шейный хрящ, блонд!» Собаки вцепились друг в друга зубами и некоторое время так стояли, издавая устрашающие звуки. Кого из них звали зверь, а кого блонд, я могла только догадываться. Скорее всего, белый бультерьер кривоногого мужичка и носил кличку блонд, производную от блондин. Два агрессивно настроенных бойца начали кидаться друг на друга уже не шуточно. Седой посмотрел на часы, после чего дал отбой. Первый раунд, по всей видимости, был окончен, так как хозяева принялись разнимать вошедших в раж псов. С трудом растащив собак в разные стороны, хозяева ждали начала следующей схватки. Инесса поставила на зверя. Я слышала, как она несколько раз выкрикивала его имя. Одного я не понимала. Зачем она притащила сюда своего трусливого ротвейлера? Неужели хочет, чтобы он принял участие в драке? Насколько я знала, ротвейлер вовсе не бойцовская собака. Но даже если пренебречь последним обстоятельством, то ров по своему характеру, на мой взгляд, никак не подходил на роль бойца. Возможно, Об увлечении мадам де Лунбоями не знал никто из домашних, поэтому ров ей нужен был для отвода глаз. Каждый раз, собираясь сюда, Инесса делает вид, что идет на прогулку с собакой, и таким образом ей удается избежать ненужных вопросов по поводу того, где она была. Других предположений у меня пока не имелось. По команде Седова собак свели второй раз. Напористость зверя поражала, он явно лидировал. Его хозяин не зря дал ему такую кличку, она полностью соответствовала характеру пса. Блонд вел себя несколько пассивно. Он чаще защищался, чем нападал. Болельщики гудели, переживая за свои вложенные деньги. Инесса аж побелела от напряжения. Прошел третий раунд, но ни одна из собак не сдавалась. Оба пса были в потеках крови, но особенно заметными раны были у Блонда. На его белой шерсти кровь смотрелась более подчеркнуто. До каких пор будут драться собаки? И кто, в конце концов, будет засчитан победителем? Исход четвертого раунда все прояснил, причем неожиданным для многих образом. Занявший глухую оборону Блонд готов был защищаться и в четвертом раунде тоже. Но зверь внезапно отказался от сражения. После того, как хозяин в очередной раз его отпустил, он почему-то направился совсем не в сторону противника, а в находящийся рядом угол. Блонд, видя, что его неприятель спасовал, сделал рывок, после чего оказался поверх зверя, а последний лишь неохотно отбивался лапами. «Вот что бывает при неправильном расходе сил», — подумалось мне, когда победа Блонда стала очевидна, и его хозяин победоносно поднял руку вверх. Зверь начал так хорошо, но слишком быстро исчерпался. Должна признаться, что меня собачий бой захватил больше, чем я ожидала. Азартность – одна из доминирующих черт моего характера, которая напомнила сейчас о себе. Инесса находилась в трауре. Вытирая выступивший на лбу пот, она косилась на меньшинство, которое выстроилось за деньгами. Проигравших, делавших ставки на зверя, было больше, чем выигравших. Стоя в своем укрытии, я думала, что надежно спряталась от взглядов, но не тут-то было. Мелкая шавка, пробегавшая по улице, сначала отчаянно лаяла перед кирпичным забором. После тщетности всех попыток привлечь к себе хоть сколько-нибудь внимания, она добралась до меня. Сначала эта моська просто тявкала в мою сторону, не решаясь забежать в отверстие, в котором я пряталась. Но в какой-то миг ее пробрало отчаяние, что никто, даже я, не хочет замечать ее. Выбрав момент, когда я смотрела в заборную щель, она набралась наглости, подбежала и попыталась тяпнуть меня за лодыжку. Я вовремя среагировала, и удар ее зубов пришелся по моему ботинку, поэтому я не испытала боли. Но меня разобрала досада, что этой шавке приспичило наткнуться на меня в совсем неподходящий момент. Под ногами у меня лежало несколько увесистых булыжников. Но начни я кидать ими в моську, и ненужное внимание мне обеспечено. Как же быть? Пока я находилась в поисках верного решения, моську, которую на самом деле звали совершенно банально Шариком, окликнула с улицы хозяйка, после чего я смогла вздохнуть спокойно, от меня отстали. На улице стемнело. Народ, собравшийся во дворе дома, начал расходиться. Мимо меня прошел хозяин зверя вместе с мужчиной, который вел питбуля. «Если б знал, что он так быстро сдохнет, не ставил бы на него последние деньги», с отчаянием в голосе говорил хозяин питбуля. «Ничего», — не унывал его спутник. «В следующий раз он им покажет, ему поднатореть нужно». «А, по-моему, он просто пасует, и никакие тренировки ему уже не помогут». Проигравшая сторона продолжала еще возражать, но я уже не слышала ее аргументов. Инесса вышла из калитки вместе с победителями, Блондом и его хозяином, а также в сопровождении еще одного мужчины, головы которого давно не касались ножницы парикмахера. Все сочащиеся раны пса были бережно перевязаны. Теперь он еле плелся, поэтому не обращал никакого внимания на Рофа, старавшегося идти как можно дальше от бультерьера. В сумерках мне гораздо проще было пристроиться этой компании в хвост, и я даже вполне отчетливо различала их разговор. Пока народ расходился, на улице царило оживление. Каждый делился с другим впечатлениями от увиденного. Кто-то пребывал в возбужденном состоянии от выигрыша, а кто-то попросту ругался. Хозяин Блонда шел не спеша, стараясь не подгонять уставшую собаку. Инесса и другой спутник плелись рядом с ними, поэтому все остальные болельщики очень быстро их обогнали. В результате на улице остались лишь мы вчетвером. Мое настойчивое преследование могло вызвать справедливые подозрения идущей компании, но Инесса, так же как и победитель, не обращали на меня никакого внимания. Первая была убита проигрышем, второй находился в эйфории от выигрыша. Их спутник с непослушными, нерасчесанными вихрами на голове пару раз косился в мою сторону, и я опасалась, что он так и привлечет ко мне внимание остальных. Но вскоре он попрощался, отделился от компании и свернул в какой-то переулок. «На мой взгляд, твое натаскивание Рофа так ничем и не закончится», — насмешливо сказал кривоногий Несси. Та, услышав его слова, очнулась от временной задумчивости. «О чем ты?» — не поняла она. «Ну как же? Ты говорила, что кто-то тебе посоветовал водить своего ротвейлера на подобные мероприятия, чтобы вырабатывать у него чувство злости и агрессии. Якобы, глядя на других активных собак, он сможет у них этому научиться». «Да», — нехотя отозвалась Инесса, «но, похоже, на эту псину ничего не действует. Нужно было покупать чистокровного, с хорошей родословной. А этот так, отрыжка. Сегодня он меня особенно достал своей трусливостью». Инесса в сердцах пнула Руф ногой, отчего тот заскулил. «Не нужно так», — пожалел не свою собаку кривоногий. «По обойме невозможно добиться смелости, а вот бояться он будет еще больше». Какое-то время они шли молча, но победителя так и подмывало поговорить. «Не расстраивайся уж слишком», — великодушно сказал он Инессе. «Не всегда можно быть в выигрыше. Ты вот прошлый раз поставил на бакса и выиграла, а я проиграл, так что держи хвост пистолетом». Инесса лишь тяжело вздохнула. Блонду опять чем-то не понравился ров, и он рыкнул на ротвейлера, а тот отпрянул и натянул поводок. Частный сектор кончился, и кривоногий свернул к ближней многоэтажке. «Счастливо!» — бросил он Инессе, а та, в свою очередь, лишь что-то пробурчала в ответ. Я не пошла по стопам налогового инспектора, а догнала хозяина бультерьера. «Извините», — обратилась я к нему, — «я слышала, что ваш пес участвует в собачьих боях». Кривоногий оценивающе оглядел меня с ног до головы. «Предположим, а что?» «Я владельца Стаффордширского терьера и хотела бы испытать его бойцовские качества», — невинно глядя мужичку в глаза, врала я. «В нашем клубе существует первоначальный взнос». «Очень хорошо, я согласна заплатить сколько нужно». «К тому же вы понимаете, что для успешного участия в бое вашей собаке нужна предварительная подготовка. Но даже после этого никто не даст вам гарантии, что ваша собака выйдет победителем». Горделиво поглядывая на Блонда, объяснял мне кривоногий мужичок. «Я все это понимаю», — кивнула я головой. «Когда можно будет подойти?» Еще раз прикинув, стоит ли сообщать место их дислокации, мужчина сказал: «Приходите через неделю по адресу». Далее последовал адрес дома, за которым я только что вела наблюдение. «Вы собираетесь раз в неделю?» — сделав простодушное выражение лица, спросила я. «Не обязательно. Например, прошлый раз мы встречались в этот понедельник утром». Я замерла, стараясь не обнаружить волнение, охватившего меня. «Утром как-то не очень удобно. А во сколько?» Видимо, выражение моего лица стало слишком озабоченным, потому что мой собеседник снисходительно улыбнулся и поспешил меня успокоить. В этот понедельник все началось ровно в 9, но вообще утром сборы бывают редко. Просто хозяева двух участвовавших в бой собак, они, кстати, родные братья, уезжали в командировку на долгий срок. А так как многие планировали поставить на их питомцев деньги, то и пришлось встречаться в столь неурочное время. Я, например, под благовидным предлогом сбежал с работы. Азарт, знаете ли, захватывает. Чувствуя, что все обвинения, выстроенные мной против Инессы, рушатся у меня на глазах, я судорожно сглотнула, что со стороны можно было принять за еле сдерживаемое стремление как можно скорее стать свидетелем собачьей схватки. Меня заботило одно – под каким предлогом выспросить у словоохотливого мужичка, присутствовала ли на том сборище в понедельник Инесса. Судя по разговору, который я услышала, пока шагала позади нее и этого словоохотливого кривоногого собаковода, Делун была на бое, проходившем в понедельник. Но мне необходимо было услышать тому четкое подтверждение. «Извините, займу вас еще на минуту», — вежливо проговорила я. «В вашем клубе случайно нет Инессы Делун? Дело в том, что она подруга моей матери, и я знаю, что она принимает участие в подобных мероприятиях, но почему-то не хочет в этом сознаться. А мне-то хочется расспросить ее побольше о специфике боев». Неподдельная искренность, звучавшая сейчас в моем голосе, а также горящий взгляд не позволили моему собеседнику усомниться в правдивости моих слов. «Есть такая», — кивнул головой мужичок. «Только ей не говорите, что это я ее выдал». Клятвенно пообещав этого не делать, я принялась выспрашивать дальше. «И что?» — загорелась я. «Она выигрывает?» «Сегодня проиграла. Сама виновата. Надо было ставить на моего блонда, а не на этого пугливого зверя. Мой блонд победил». Кривоногий сверкал от удовольствия, словно начищенный медный тазик. Его распирала такая гордость за своего питомца, что он готов был делиться ею со всеми, даже с первыми встречными вроде меня. «Как жаль, что Инессе не удалось выиграть!» — искренне огорчилась я за подругу своей матери. Мужичок был незлобивый, поэтому великодушно сказал: «Зато Инесса получила выигрыш в этот понедельник. Она так была уверена в Баксе и так хотела на него поставить, что прибежала раньше всех. Я из окна смотрю, чешет по улице быстрее своего Рофа, а я еще даже чаю не выпил. А несколько удач бывает лишь у тех, кто очень хорошо разбирается в собаках, умеет к ним приглядываться, анализировать их поведение. У подружки твоей матери чутья на собак нет». Находясь я на его месте, давно бы уже просекла, что вопросы задавались слишком уж целенаправленно и с подтекстом, но мужичку было невдомек. Он искренне проникся заинтересованностью, которую я старательно изображала, поэтому совершенно ни о чем не подозревал. Или на него эйфория от победы подействовала. Да ведь к тому же я неплохая актриса. Глядя на мое расстроенное лицо, можно было подумать, будто это не Инесса потеряла свои деньги, а я. Получив необходимые мне сведения, я поблагодарила мужичка и попрощалась. Наверное, я сделала это слишком резко и не впопад, потому что его лицо стало уж очень недоуменным. Но мне было уже не до него. Я в раздумье направилась по дороге вслед за недавно прошедшей здесь Инессой. Моя версия рухнула. Нет сомнений, что Инесса во время нападения собаки на Ксению Даниловну вместе с Рофом находилась от дома свекрови на расстоянии 40 минут ходьбы. Учитывая, что по свидетельству хозяина блонда она пришла на ринг раньше времени, то ее участие в убийстве свекрови, происшедшем в 9 часов утра, просто невозможно. Автоматически отпадает ее муж, полковник Делун, раз Роф в это время был вместе с хозяйкой. Даже если бы полковник и захотел воспользоваться услугами какой-нибудь чужой собачки для убийства матери, то, разумеется, не стал бы подбирать точную копию своего домашнего питомца, а выбрал бы что-нибудь кардинально противоположное. Например, белого бультерьера, которого я сегодня видела. Белый цвет на фоне осенней грязи хорошо запомнился бы свидетелям. В этом случае на семью полковника не упало бы подозрение в совершенном преступлении. Но почему перед смертью Ксения Даниловна произнесла именно это слово «Руф»? На это у меня имелся лишь один ответ. Преступник, дабы отвести от себя подозрения, сделал все возможное, чтобы они пали на семью полковника. Для этого продуманного шага, а я теперь не сомневалась, что шаг был тщательно продуман задолго до совершения преступления, злоумышленник и воспользовался похожей на Руфа собакой. Но кто являлся злоумышленником и каков его мотив убийства? Сие пока является для меня тайной за семью печатями. Как ни грустно признать, в расследовании я пришла к тому, с чего начала, к загадке. Выходит, полковник зря так волновался. В расследовании всякое, конечно, может быть. Иногда, казалось бы, самые прочные алиби разлетаются на куски, подобно фрегату, натолкнувшемуся на морские рифы. Но пока к алиби всех подозреваемых и семьи Евгения Делуна у меня претензий не было. Хочу я или нет, но мне придется заняться другими подозреваемыми. Я задумалась. Людей, у которых явно бы наличествовал повод для убийства Ксении Даниловны, если из их числа исключить семью полковника, я сейчас не видела. Придется чесать и проверять всех, кто имел хоть какое-то отношение к старушке. Теперь пришел черед вспомнить про Зойко Светлану. Я уж думала, она мне не пригодится. Но ведь в жизни, как известно, ничего наверняка предугадать нельзя.